Глава 87. Воин пустоты. Энергетический щит оказался активирован, другого варианта защититься у Джан Шаня просто не было. Хуана летел с полной уверенностью своего превосходства, его клинок врезался в щит Джан Шаня, из-за чего вокруг его барыя пошла энергетическая рябь. Сам же Джан Шань сразу же почувствовал, что начинает замерзать, оружие противника несло в себе ледяную X-энергию, и она непрерывно проникала внутрь кабины. Джан Шань слышал прежде, что лягушек кидают в теплую воду, не в кипяток, чтобы те не заметили, что их собираются сварить, но никто не рассказывал ему, что с ними делают, если хотят заморозить. Если так продолжится, то он точно проиграет. Джан Шань взревел, отталкивая противника, и третье пространственное перемещение — хлоп! Он решил разорвать дистанцию, а дальше использовать магнитные источники, но... хлоп! Хуа также воспользовался своей телепортацией и не дал ему уйти. Его барея с головой окутала светло-голубое сияние. Это была ледяная аура, замораживающая все вокруг себя, и Джан Шань точно превратится в ледышку такими темпами. Против него такой же мех, с такой же производительностью. Пилот способный передвигаться не хуже, чем он. У Джан Шаня вообще не было шансов отделаться от своего преследователя. У него осталась только телепортация с помощью CPD и одно пространственное перемещение, но использовать их лишь ради спасения никак нельзя. Тогда что же? Горный обвал! Джан Шань взревел, и его барей, полностью проигнорировав очередную атаку противника, наклонился для рывка вперед. Увидев это движение, Хуа сразу же инстинктивно подался в сторону, но уже через секунду осознал свою ошибку. Это же не Ван Джен, а Джан Шань. Джан Шань не думал атаковать таким образом. Это был блеф, который позволил ему получить свободную секунду для притяжения к магнитному источнику. Хуа хотел было исправиться и дернулся следом, но это привело лишь к потере равновесия, и он все таки упустил свою добычу. Вот же. У щита Джан Шаня, наверное, осталось процентов 20 прочности, но этот хитрожопый ублюдок все таки нашел способ удрать от него. В этот момент Джан Шань был очень рад своей находчивости в чрезвычайных ситуациях. «Хуа, этот прием называется «Лиса, пользующаяся могуществом тигра». Возьми себе на заметку!» Вернув контроль над своим мехом, монорасец бросился в погоню. «Жаль, только тебе даже до лисы далековато! Максимум хорёк!» Прыгая от магнитного источника к источнику, Джан Шань скрылся за крышей высокого здания и Хуа остановился. Он прекрасно помнил правила: не преследуй врага, оказавшегося в безвыходной ситуации, особенно такого, что способен пожертвовать собой. Это SIG, а не война, так что ему некуда бежать. Саламандры не могут себе позволить сдаться в этой борьбе, а значит и Джан Шань не может. Если захочет неожиданно напасть, пускай нападает. Решит сражаться от обороны, так все равно придется показать себя. Долго ждать не пришлось. Джан Шань спрыгнул с крыши и стал в падении обстреливать Хуа магнитными источниками. «Небесная дева, осыпающая цветами!» Хуа нахмурился. Его мех увернулся, но два магнитных источника все же попали по нему. Что же задумал этот парень? «Приготовься к смерти! Несравненный пространственный двойной удар ногой!» Только приземлившись, Барей Джан Шаня поднял ногу и на быстрой скорости полетел на противника, притягиваясь к одному из источников. Хуа был ошеломлен таким ходом противника. «Этот кретин просто смерти своей ищет!» Тут больше подошло бы, если бы он выкрикнул: «Умри, а не умрешь ты, то умру я!» В его клинке сразу же стала концентрироваться X-энергия. Если он ударит сейчас полную силу, то Джан Шаню точно придет конец. Следующие действия произошли в одно мгновение. Джан Шань был уже почти у своей цели, как Хуа, активировав принудительный контроль, сделала выпад в его направлении, но тут телепортация! Хлоп! Джан Шань использовал коробочку CPD, и клинок Хуа встретил лишь воздух. Джан Шань же появился сбоку от него, и в этот момент он все еще притягивался к магнитному источнику на прежней скорости. Притягивание, телепортация и снова притягивание. Нога Джан Шаня была нацелена на кабину управления противника. Его атака вновь оказалась коварным надувательством. Но что поделаешь, он в сражениях опирается в первую очередь на свой мозг. Джан Шань не осмелился воспользоваться в этой ситуации своей способностью, переживая, что ему не хватит контроля для такого точного перемещения. Бокс же телепортации куда более стабилен в этом плане. С ним он смог рассчитать все в точности до миллиметра. Сдохни! Вох! Произошла вспышка голубого света, и вокруг Хуа тут же все стало превращаться в лед. Нога Джан Шаня вновь почти достигла своей цели, но, почувствовав опасность, он среагировал моментально. Включив принудительный контроль, Джан Шань тут же притянулся к другому магнитному источнику, в очередной раз позорно отступив. Но в этот раз он к тому же лишился и части своей ноги, ему пришлось отрубить ее, так как она вступила в контакт с замораживающей силой противника. Плотная ледяная аура, окружавшая Барея Хуа, стала отступать. При использовании этого умения он и сам лишался возможности двигаться, поэтому не мог контратаковать Джан Шаня. Тем не менее, кто бы мог подумать, что этот парень сможет заставить его пойти на такие меры? Если бы не это, ему бы точно пришел конец в этом сражении. Прежде он еще никогда не видел, чтобы Бореи использовали таким способом. Этот расчет, эта оценка расстояния и на такой скорости – все было сделано на высшем уровне, иначе бы Джан Шань просто уничтожил сам себя. Возможно, он все-таки недооценил своего оппонента. Развеяв свою замерзшую гору, Хуа уставился на одноногого Борея противника, и в его клинке стала собираться жажда истребления. Все-таки бог ветра очень хрупкий мех, единственное, что у него есть, это маневренность. Совсем не в его вкусе. Джан Шань действительно вполне имеет право хвастаться своими навыками пилота и способностью X, но Хуа также показал себя с блестящей стороны. Если бы его реакция оказалась не столь быстрой, или же ему не хватило скорости в использовании своей способности X, то он никак не смог бы защититься от такой атаки. Тем не менее, ему это удалось и положение не изменилось. Преимущество все равно на его стороне. У Джан Шаня осталось одно перемещение, Хуа прекрасно помнил об этом, а еще он по-прежнему не сомневался, что этот парень не будет просто стоять и ждать своего уничтожения. Его Борей оперся об стену, одинокий и беспомощный, но Хуа был уверен, что Джан Шань сейчас обдумывает свою последнюю атаку. «Только вот пошел он!» Хуа задвинул свой клинок и вытащил лазерную винтовку. «Зачем рисковать против хромого Борея? Лучше его просто пристрелить!» Увидев эту сцену, Зонд Гиририк расслабил свои брови. Этот Хуа явно проверял границы его терпения. Если бы он сейчас выбрал другой путь, то в дальнейшем его бы точно ждал только вылет из команды. Зрачки Джан Шаня сжались, волосы на его теле встали дыбом, он чувствовал, что вот-вот проиграет. Он действительно надеялся, что противник поведется и решит добить его беспомощного в ближнем бою для пущего эффекта. Тогда бы можно было попробовать воспользоваться последним пространственным прыжком для атаки, но... Что же теперь делать? Что? Винтовка противника уже прицелилась. Что? Уничтожить! Джан Шань взревел в своем сознании. В сражении, когда перед ним стоит противник, все, что он может сделать, это победить. Па-па-па! Последовала серия лазерных выстрелов. Хуа был серьезен как никогда, даже активировал свой энергетический щит перед стрельбой. Несмотря на то, что по его расчетам Джан Шань никак не сможет телепортироваться на такое большое расстояние, все же, как говорится, береженого и бог бережет. Хлоп! Вот ведь, как и ожидалось. Одновременно с началом его стрельбы, перед ним возникло искажение пространства, откуда начал появляться Борей Джан Шаня. В этот раз он прыгнул как минимум в два раза дальше, чем прежде, включая и его прошлые сражения на соревнованиях. Хуа посмотрел их все. Только вот в этот раз он появился из искривления гораздо медленней. Это из-за расстояния? Хуа не мог упустить эту возможность, он сразу же прицелился в противника. Это будет почти что стрельба в упор. Па-па-па! От такого ему точно не увернуться. На что вообще Джан Шань рассчитывал с такой скоростью появления? Но лазерные лучи словно натолкнулись на какую-то невидимую преграду, окружающую одноногого Борея, и в один миг рассеялись вокруг него. Бог ветра Джан Шаня был окутан силой пустоты. Он поднял свой титановый клинок. Черт возьми, что это вообще такое? Титановый клинок словно испарился, точнее сказать, он словно сам стал частью пустоты. Последовал удар сверху вниз, и... Энергетический щит тут был полностью бесполезен. Борей Хуа попросту оказался разрезан на две части. Хлоп! Разделение пустотой! Бах, бах, бах! Ужасающая сила уничтожила меха и вызвала разрушение позади него. И это сила эволюционировавшей пространственной способности Джан Шаня. Заимствование силы пустоты во время перемещения сделало его появление замедленным, однако это дало ему иммунитет к физическим и энергетическим атакам, и одновременно с этим он получил возможность направлять эту силу для уничтожения своих целей.